Прасковья Евграфовна. А в это самое время фотоателье проснулась старая-старая городская. Бывшая видящая. С наступлением холодов она всегда плохо спала. И какая-то там магическая книга ее не страшила. Ведь самой видящей магии не было уже лет 100. Остались едва ощутимые, дальние отголоски. Сухая труха воспоминаний о былых талантах. То, что книга выбрала жертвы, Прасковья Евграфовна поняла, едва открыла глаза. Морщинистые, скрюченные пальцы зашарили по расстеленному прямо на полу ателье покрывалу. Нащупали выключатель на проводе у самого пола. В помещении вспыхнуло желтое око лампы. Хорошо, что расшалившийся в городе лес не поймет, что Август доверил вынесенное из подземелья змеи города сокровище самой слабой, больной и нелепой из всех городских, собственной матери. Встать с пола было трудно. Старые кости скрипели, суставы ныли. Бывшая видящая ощущала, что по весне ее дух бросит высохшую негодную оболочку. Сущность старой женщины растечется зеленым туманом по городским кварталам. Развеется, смешается с памятью таких же, как она, усилит магию города. И однажды, пусть не скоро, соберется вновь, чтобы с первым криком новорожденного возвести о своем возвращении в мир живых. Старуха неторопливо надела сапоги. Накинула теплую кофту. Это ложь, что городские нечувствительны к морозам. Мерзнут даже лесные. Меховая шапка выглядела потрепанной и была слишком объемной. Но в ее ли годы думать о моде? Прасковья Евграфовна не спешила застегивать шубу. Из шкафа, в котором хранились мало кого интересующие фотопленки, она извлекла футляр. В нем в щепотке земли лежало одно, единственное семечко. Нет, уже не семечко, росток слабый, но упорный. Целых 2 резных листочка. Пока бывшая видящая доберется до цели, листочки удвоятся. Спрятав футляр во внутренний карман шубы, бабка застегнула, взяла авоську, фонарик и вышла из ателье. Тщательно заперла дверь. Идти далеко, долго. Старые ноги плохо слушаются. Но к концу лунного затмения старуха собиралась добраться до цели. «Все во благо города, так ведь?»